Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Мы предлагаем вашему вниманию, братья и сестры, размышление о семи главных страстях человеческого падшего сердца. О тех страстях, действие которых в совокупности и означает нравственную погибель человека и человечества. Понадобилось явление в мир Сына Божия, Боговоплощение, крестные страдания Искупителя и Его восстание из мертвых, дабы пришедшей благодатью Божией в день Пятидесятницы упразднено было это темное царство семи страстей. И вот сегодня мы и попытаемся вместе с вами заглянуть в бездну сердца, о котором святой царь и пророк Давид говорит: «Сие море великое и пространное, там угады их же не с числа». Для того, чтобы недуг был уврачеван, должно прежде опознать его, должно установить диагноз. Только тогда больной может надеяться на исцеление, когда врач, изучив поврежденную часть нашего тела, поставив упомянутый диагноз, выпишет нам все необходимые снадобья и врачевства, укажет, как лечиться, в каком порядке и последовательности пользоваться этими лекарствами. Итак, врачует нас Бог через таинство Матери Церкви, преимущественно исповедь и причащение святых Христовых тайн. Но и от нас, болящих, недугающих страстями, зависит многое. Бог не спасает нас без нас. Поэтому преклоним ухо к духовному собеседованию и надеемся, что хотя бы некоторые получат от слышания нравственную пользу. Не забудьте же, друзья, вслед за этим помолиться о тех, кто и составил нынешнюю беседу под руководством Слова Божия. Сегодня речь пойдет об одной из самых убийственных страстей, которые только могут уязвлять грешное человеческое сердце, о пороке гнева, или ненависти, запечатывающей душу вечной смертью. Побеседуем кратко и о той коренной добродетели, противоположной ненависти, добродетели, именуемой любовью во Христе Иисусе. Мы черпаем наше знание из книг Священного Писания, из святоотеческих творений и прочих человеческих писаний. Мы черпаем знание из собственного жизненного опыта, из сокровищницы сердца, извлекаем на свет Божий познание о невидимом, о страстях и добродетелях. Заглянув в глубину собственной души, воспросим ненависть. Как она появилась? Как зародилось в душе это погибельное свойство? Какие имеют ступени развития? С чего начинается, чем заканчивается? Посмотрим из Священного Писания на тех грешных людей, которые стали совершенными пленниками гнева и погибли, будучи умерщвлены вечным отчуждением от Бога. Поразмышляем вместе с вами о том, как противостать этой страсти. Какие у нас имеются средства к изживанию древней злобы? Как ослабить действие греха на душу? И более того, вытеснить его, привить сердцу Христову добродетель, именуемую любовь. Все это вопросы существенные, ибо сердце каждого из нас является вместилищем либо зла, либо добра. Сердце каждого из нас призвано стать драгоценным сосудом, предназначенным, по выражению Священного Писания, к высокому употреблению. Высокое употребление сосуда души есть не что иное, как, стяжав Христову любовь, умножать ее, расточая в мире, исполняя заповедь Господню, о которой говорит Писание. «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, яко же аз возлюбил вас». Итак, с чего же начинается ненависть? Откуда она берет свое происхождение? Вникая в Священное Писание, мы приемлем откровение, которое свидетельствует: Бог есть любовь. Всемогущий Творец неба и земли, единственно по своей преизбыточествующей благости, создав мир, содержит его силою своею, свидетельствуя всякой разумной твари о том, что он есть любовь, все собою наполняющее. Значит, такое страшное и безобразное свойство сердца, как ненависть, может родиться только у человека, разорвавшего общение с любовью, с Богом. Ненависть возникает в сердце тогда, когда оно отвращается от Бога, поворачивается к Нему спиной, так сказать, и отходит во тьму неведения вечного света. И первым носителем этого злого порока стал гордый Деница, некогда ангел, осеняющий Херувим, который, произвольно отпав от Творца, согрешив против призвания, дарованного ему свыше, отступил от служения и, не зринувшись во тьму, стал источником ненависти. Все более и более разрастаясь в падшем духе, эта страсть достигла, наконец, таких пределов и такой силы, что несчастное, непокорное Божье создание оказалось уже неспособным к покаянию и существует ныне лишь для того, чтобы предвкушать осуждение грядущие, лишь для того, чтобы трепетать при мысли о муках гиенского огня, уготованного для всех, кто произвольно возгревает в себе богопротивное чувство гневливости, ненависти и злобы. Очевидно, что и разумное существо, именуемое человеком, существо духовно-телесное, также может отпасть от Бога, дурно воспользовавшись своей свободой, склонив произволение в сторону зла, бесстрашно нарушая закон Господа. Едва лишь только мы отвращаем ум и сердце от Бога, едва лишь в душе меркнут богооткровенные истины о Троице, едва лишь сердце исполняется мраком неведения Бога, а Он ведь и есть источник любви, как душа, предназначенная к насыщению этой любовью, незаметно для себя входит в иное, страшное состояние, которое, возникая постепенно, наконец делает сердце вместилищем злобы, ненависти, именуемой святыми отцами духовной печатью Антихриста. Значит, отступление от Бога, потеря живой веры в Искупителя, неведение закона Господня и являются главными причинами возникновения в душе этого страшного вируса, который действительно убивает разумную душу, имея свойство заражать своим ядом и все живое вокруг нас. Ненависть, как страсть лукавая, конечно же, приступает к человеку незаметно. И тот, кто еще не научился бодрствовать над своей душой, никогда и не узнает, как зло впервые стучится в двери сердца. Говорят, что стихия христианской души – это чувство жалости, сострадания, милосердия, любви. Лишь только в этой стихии оживает дух человеческий, будучи погружен в нее, насыщаясь благоуханием этой Христовой добродетели. Но когда в нас оскудеет любовь, когда начинает проникать в душу некая мертвенность, именуемая равнодушием, когда мы перестаем воздыхать о ближних, а их пороки и грехи уже не вызывают в нас чувства сострадания и скорби, вот тогда-то неприметно в сердце начинает действовать убийца нашей души. Поэтому пуще смерти христианин должен бояться того равнодушия, нечувствия, которое так именуется святыми отцами, окамененным нечувствием. Когда душа начинает лишь скользить взором, слухом по предметам мира, но уже перестает сочувствовать, забывает напрочь о заповеди, влекущей нас к нравственному совершенству. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Бывает, что потеря этой стихии сострадания и жалости вызывается физическим утомлением. Наши силы оскудевают. Но как бы ни был человек истомлен и истощен, ему никогда нельзя забывать о том, что свет, жизнь нашего сердца, дыхание его – это милующая любовь. Нечувствие, равнодушие, потеря жалости и сострадания приходит неизбежно к тем, кто не трудится осознанно и постоянно над возгреванием в себе этих добродетелей. Как умножить в сердце любовь, какие труды прилагать к тому, мы скажем чуть позже. А теперь проследуем мысленно в сердце грешника, опустимся взором и в собственную душу, ведь и мы не безгрешны, и посмотрим, как дьявол низводит по кругам ада своих рабов, умножая в них страсти и, прежде всего, ненависть. Равнодушие, соединенное с недостатком смирения, с высоким гордостным помыслом о себе самом, конечно же, не останется неизменной величиной в душе человека. Но как само естество наше изменчиво, так и страсти всегда тяготеют к возрастанию, укоренению. И вот губительное, отвратительное нечувствие начинает касаться глубин нашего духа, вызывая, порождая в нем тайную неприязнь. Неприязнь может у благовоспитанного, умеющего держать себя в руках, никак внешне не выражаться. Так что и взор человеческий не выдаст то, что гнездится в глубинах сердца. Неприязнь обязательно отзывается в душе неким холодом. Действие неприязни на душу то же, что и сильного дождя, снега, холодного ветра на нежный весенний цветок, распускающийся по весне. Соцветие неизбежно завянет и пожухнет. Так и душа, отравленная неприязнью, нерасположением, отчуждением, нежеланием терпеть чужую ограниченность, начнет медленно умирать, тускнеть, а затем и мрачнеть, ибо зло, оскорбляя благодать Святого Духа, изгоняет ее, наконец, проникая все силы души, соделывает ее все более темной и мрачной. Присматривающийся к собственной душе, изучающий внутренние движения сердца, признаются, чем более они общаются с человеком, вызывающим в них темные чувства, тем более свойственно неприятию переходить в раздражительность, глухую, волнующуюся, словно морскую стихию, которая, загнанная средь утесов, будет обязательно стремиться выбраться из своей темницы и излиться вовне. И вот уж душа начинает злиться. Раздражительность уже ощутительным образом воздействует на наше сердце, меняя самый ритм кровообращения. Человек раздражительно ощущает, как учащается его пульс, как бьются виски, кровь в висках. Раздражительный подчас уже не в силах удерживать самообладание. Меняется цвет глаз его, очи тускнеют, теряют ясность. Часто раздражительный бледнеет. Раздражительность мешает и артикуляции, то есть четкому произнесению звуков. Душа перестает владеть словом. Мелкое трясение губ, иногда подбородка, выдает присутствие в человеке страсти, а, возможно, и самого демона, производящего эту отвратительную, разрушительную работу. Блажен человек, который вспомнит вовремя слова царя Давида: «Гневайтесь и не согрешайте в сердцах ваших». То есть, если вам и пришлось погневаться, усилием воли подавите это чувство, с помощью молитвы вон извергните его, но ни в коем случае не позволяйте ему проникнуть в вашу речь. Не дайте гневу сковать ваши движения, не попустите раздражительности проявиться вовне. Но тот, кто невнимателен и живет небрежно, иногда даже чувствует некую мнимую усладу. Это бывает, когда раздражительность выльется в резкое, едкое, грубое, наглое слово, заостренное наподобие стрелы и пущенное в того, кто почти уже стал нам ненавистен. Человек раздражительный испытывает нехорошее облегчение, когда он дает выход злому духу, когда и сам источник нашего раздражения бывает затронут этой темной силой, вышедшей посредством слова или взгляда. Горе тому, кто полюбит самую возможность облегчать раздражительность через греховное слово. Потому что злой дух уже никогда не отпустит свою жертву, но будет с тем большим удобством посещать ее, чем чаще душа начнет сталкиваться с предметом своего раздражения. Раздражительность, освоившись и усвоившись человеку, делает его тяжелым в общении. Она все чаще и чаще будет заявлять о своем присутствии. Она мало-помалу запечатлевает сердце злопамятством. Может быть, еще не мстительностью, но во всяком случае желанием хотя бы мысленно отомстить тому, кто стал нам наперекор, кто мешает нашему спокойному существованию, посягает самим бытием своим на нашу свободу. И вот уж, наконец, она рождает отвратительное чадо, гнев, который совершенно полонит, отравляет, заражает человеческую кровь, помрачает лицо и делает сердце грешника вместилищем демонов. Ни одного и не двух, а может быть целого легиона. Вспышки гнева, произвольно возникающие в нашей душе, каждый раз выжигают все большую и большую область. Как пожар распространяется в сухостое, имеет свойство опалять землю, делая ее непригодной к плодоношению. Так точно и гнев сожигает адским огнем человека, делая его все менее и менее человечным, и, напротив, более и более мерзким в очах Господа. Гневливый сам признается о себе, говоря: «Я сорвался, я вышел из себя, я потерял почву под ногами, я взбесился» и прочее. И действительно, от избытка сердца глаголят уста человеческие, потому что гнев, как мы сказали, является свидетельством подселения к бессмертной душе бессмертного злого духа сатаны. Гнев не таков, чтобы оставить в бездействии члены человеческого тела. Но как искра возжигает целое море огня, так и гнев через кровь проникает в телесные члены, вызывая в них беспорядочные движения, и душа уже жестами, руками, перстами изображает свое стремление поразить предмет, на который гневается. Гнев, усвоившись человеку, именуется яростью. Ярость разрушительно действует на обладаемого им и проявляется в образе и виде открытой вражды. Ярость по существу и есть тот самый дух убийства, о котором говорит Писание: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». В состоянии ярости душа уже не помнит самой себя. Она перестает оценивать правильно мир, людей, события. Душа, обладаемая яростью, слепнет в нравственном отношении и становится игралищем злых духов, которые, потешаясь над своей служанкой, влекут ее к свершению смертных грехов. В числе них стоит первым убийство, а последним – самоубийство. И бывает, что человек, принесший жертву бесам, давший вырваться из себя пламени ярости, видит и осознает плоды рук своих только тогда, когда страшное и черное дело совершено. Наступает отрезвление, и душа в тот час из рук гнева передается в когтистые лапы отчаяния. А отчаяние влечет бедную, бессмертную душу на дно адово. Может быть, не сразу это происходит, но произойдет непременно, если только душа не очнется, если только не будет приведена в чувство посещением Божьей благодати, если только не покается. А теперь, друзья, посмотрим в воды Священного Писания и всмотримся в лица тех грешников, которые имели несчастье подчиниться духу злобы, ненависти и ярости. И видим, в числе первых темное зверообразное лицо Каина, который, совершив убийство родного брата, был запечатан печатью от Бога, так и названный Каиновой печатью, печатью убийства. Эта печать привела в трясение все члены тела Каина, соделала его лицо мрачным, почти что черным. Эта печать помазала сердце Каина безотчетным страхом, так что он, боясь собственной тени, влачил безрадостное свое существование, пока, наконец, не сошел душою в ад. Что же побудило Каина убить своего брата? Зависть. Зависть – это тот сатанинский крючок, который быстрее всего, пожалуй, подвигает, подталкивает человека к ненависти. Зависть – страшный грех, будучи обладаем которым, человек мучается, видя преуспеяние брата своего. Завистливый стремится уничтожить то различие, которое существует между людьми. Но уничтожить это различие он хочет греховными Богом запрещенными способами, как правило, убийством. Помимо зависти, ненависть может быть впрыснута в человеческое сердце страстью сребролюбия. Сребролюбие названо апостолом Павлом «матерью всех зол». В числе сребролюбцев первым не по времени, но по значению стоит Иуда. Иуда в апостольской общине, как вы помните, был казначеем и носил ящик, предназначенный для пожертвований. Иуде блеск сребреников был слаще лицезрения лица Господня. Тот, кто склоняется к неправедному приобретению земных имений, часто впадает в ненависть, ненавидит всякого посягающего на эти имения и соперничающего в приобретении их. Также страсть ненависти может быть возбуждена в человеке через ревность. Ревность, то есть неумеренное чувство собственничества, которое, в частности, подстерегает супругов, не доверяющих их половине. «Жестока, яко ад ревность», говорит премудрый царь Соломон. Пожалуй, ревность может только с завистью соперничать по своему умению возбуждать в человеческом сердце лютый гнев на грозящего разбить супружеское счастье. И, наконец, ненависть появляется в человеке оскорбленном и, более того, желающем отомстить за оскорбление, нанесенное ближнему. Находим тому пример в Священном Писании в лице старших сыновей Иакова, Симеона и Левия. Книга Бытия описывает, что они, братья, восчувствовали, узнав о своей сестре Дине, пострадавшей, претерпевшей бесчестие от сихемлянина, сына вождя племени Сихемского. Когда до ушей Симеона и Левия достигла весть, что девица обесчещена, мутный поток ненависти и мстительности наводнил умы и сердца этих людей. Они совершили вскоре жесточайшее убийство всех жителей города Сихема, соединив при этом злобу с невиданным доселе лукавством. Предложив тому племени породниться с патриархом Иаковом посредством обрезания, Симеон и Левий выждали час, когда все мужское население лежало в болезни на третий день и, вооружившись мечами, горя мстительностью, дыша желанием отмстить за честь сестры, они без всякой пощады избили правых и виноватых. Завершим обзор Священного Писания свидетельством святых отцов, которые, как мы уже слышали, утверждают: ненависть есть духовная печать Антихриста. Усвоившееся сердцу, заполонившее душу ненависть, будучи духом дьявольским, совершенно отчуждает человека от Бога, делает нас мертвыми в отношении богослужения, богопочитания, препятствует душе покаяться и освободиться от этой заразы. Поэтому мы с вами должны, как огня, бегать всякое учение, которое предлагает нам ненавидеть каких бы то ни было людей. Господь повелевает нам ненавидеть лишь величайшее зло в этом мире – грех, источник греха падшего духа. Впрочем, в Священном Писании мы найдем слово «ненависть», употребленное в ином возвышенном смысле самим Господом Иисусом Христом. «Истинно говорю вам, если кто не возненавидит отца своего, жену, детей, самую душу свою в веки сем, ради меня Евангелие не может быть моим учеником. И в ином месте: «Я пришел разлучить, говорит, сына с отцом его, невестку со свекровью, не мир принес на землю, но меч». Эти слова о ненависти, братья и сестры, мы обязаны понимать богоприлично, духовно и возвышенно. Именно так, как и предлагает нам Христос Спаситель для уразумения их. Христос есть самая любовь. Христос заповедует детям чтить отца и матерь. Заповедует мужу любить жену свою, как и сам Господь возлюбил церковь. Конечно же, Господь не дает в Евангелии заповедей, противоречащих одна другой. Стало быть, ненависть в евангельском смысле не есть ненависть в обычном словоупотреблении. Но в выше приведенных речениях Спаситель научает нас любить ближних, любить в них образ Божий, но ненавидеть самый грех, посягающий на богоугождение. Помните святого Моисея, который желал быть вычеркнутым из книги жизни, только бы народ израильский был спасен Богом и приведен к покаянию. Мы должны учиться любить ближних любовью святого апостола Павла, который ради спасения своего народа желал, если бы то возможно было, погибнуть сам, лишь бы его единоплеменники уверовали во Христа Спасителя. Итак, евангельская ненависть к ближним есть любовь к ним со стремлением даровать им полезное. Полезное, а не приятное, особенно если это приятное соединено с отступлением от Господа и Его святого закона. Евангельская ненависть есть умение предпочитать Христу все и вся. Любовь к ближним во Христе иногда проявляется как скорбные чувства о погибели их душ. В тех случаях, когда сродники действительно оказываются нашими врагами, то есть задаются желанием отлучить нас от Бога и благодати Духа Святого. И, наконец, в заключение вместе с вами поразмыслим о тех благодатных средствах, что дарованы нам Матерью Церковью в борьбе с грехом ненависти и его зачатками в нас, такими как равнодушие, тайная неприязнь, раздражительность, злоба, гнев и ярость. Очевидно, что для больного предлагаются те лекарства, которые сообразованы с мерой развития в нем греховного недуга. Так человек, привыкший гневаться, срывать свою злобу на ближних в непрестанном крике, брани, топоте ног, не говорю поднятия руки на ближнего, должен воздержаться от внешнего греха. Тот, кто привык к добровольному беснованию, спасется, если, почувствовав приближение неистовой страсти, сразу покинет то место, где бесы уже собрались отпировать свою победу, и запрется, пережидая, пока гнев утихнет, кровь перестанет стучать в висках, и мало-помалу безумие сменится голосом разума, рассудочности. Если же мы, по милости Божией, не стали еще сосудами гнева в такой степени, то это не значит, что нам дозволено снисходительно смотреть, наблюдать за тайными проявлениями в нас этой страсти. Человек, раздражающийся, призван сомкнуть уста свои и не допустить ни единому слову сорваться с языка, если оно вот-вот будет произнесено в духе ехидства, иронии, сарказма, убийственной насмешки. Безусловно, рану ненависти, внедрилась ли она в нашу душу или только лишь коснулась ткани, перво-наперво нужно лечить безжалостным самообличением, обнаружением, представлением ее взору Христа, врача в таинстве покаяния. И даже если у нас еще не хватает нравственных сил изжить страсть, не допустить ее повторения, само обнаружение язвы в исповеди принесет нам величайшую пользу. Только через исповедь душе возможно смириться, подлинно ощутить свою слабость и все с большей и с большей силой обратиться в молитве ко Христу, дабы Он своей благодатью угасил в нас этот страшный гигантский огонь. Наконец, если греховные чувства лишь слегка задевают наше сердце, как бы царапают его, хотят вонзиться своим крючком в душу, мы должны вытеснять страсть, употребляя энергию гнева, данную нам, но в святых целях, как это и замыслил Господь. О чем идет речь? Едва лишь только страсть приступит к нам, желая пожать обыкновенные плоды свои, мы должны обратить гнев наш на эту страсть со всей силою, на какую только способно немощное сердце. Этот нравственный акт весьма угоден Богу. О нем и Священное Писание говорит: «Совершенную ненавистью я возненавидел их», признается царь Давид о своих собственных страстях. «Воутре», то есть с позаранку, «избивал вся грешные земли», то есть все проявления нравственных недугов в душе своей. Итак, пророк с раннего утра осматривал душу свою пристрастно и внимательно и воспламенял огонь, энергию гнева против самого себя. Действие это можно сравнить с дождем, который снисходит на запекшуюся, потрескавшуюся землю, орошает ее, очищает и, наконец, увлажняя, делает способной плодоношению. Вытеснить ненависть мы можем еще и с помощью противоположных чувств. И это, пожалуй, самое обыкновенное и общераспространенное средство, которое Господь преподает нам через советы богомудрых святых отцов. Насколько ошибаются люди, совершенно неопытные в духовной жизни, которые доверяют своему падшему сердцу и думают, что без ежедневной прополки, без мотыжения земли сердца нашего, без трудов, которые можно только сравнить с усилиями, предпринимаемыми человеком в каменоломне, мы можем дождаться благих всходов от падшей нашей души. Такие неопытные люди становятся жертвами собственного настроения. Они говорят о себе: «Я не в духе, я не в том духе, у меня плохое настроение, мне что-то молиться не хочется». Разве это искренно признаются тогда молиться, когда душе и не хочется обращаться к Богу? Ложное состояние, опасное настроение, удобнейшая отговорка, потому что сатана преимущественно и владеет сердцем разленившимся, не желающим насиловать себя, вести жизнь подвижническую, о чем сказано в Писании: «Употребляйте усилия над собою, Царство Небесное нудится», то есть берется силою. Итак, лишь те, кто употребляет это усилие, входит в царство нравственной свободы, чистоты и любви. Если мы не хотим стать жертвами дьявола, то должны неусыпно трудиться над душою, в каком бы звании, состоянии, положении мы бы ни находились. И нужно бить тревогу тогда, когда еще ничто не предвещает грозы. Если вы чувствуете, что сердце устало внимать людям, что оно отвращается от них, утомлено общением с людьми, это уже достаточный повод к началу трудов по реставрации, возвращении истинного, духовного, святого, небесного, Христова состояния души. Но как достигать подлинного расположения? Общаешься с человеком, который по всем параметрам тебе не угоден, не люб, начинай тайно молиться. То, о чем говорит Писание, стучите, ищите, просите, и тогда отворят вам, будете услышаны, обрящите. Как молиться? А вот так. Господи, мне жалко сего человека. Господи, смилуйся над созданием Твоим. Господи, дай ему покаяние и благодать Духа Святого. Или иначе, Матерь Божия, буди между нами, покрой нас святым Твоим амофором. А если душа не привыкла к молитве, не имеет еще такой живой и детской веры, чтобы молиться Богу, когда нас окружают посторонние, по крайней мере, будем помышлять, что стоящее перед нами не есть презренное двуногое, не отличающееся от червя или змеи, но есть драгоценнейшее Божие создание, за которое сам Иисус Христос пролил кровь на кресте, дабы вот этого человека возвести от земли на небо. Если мы хотя бы в мыслях будем памятовать, что за спиной сего человека стоит сам Иисус Христос, то зло, которое вот-вот готово было обнаружиться по отношению к нему, уйдет бесследно. Труды, подобные сказанным, немалые, они незримы, невидимы, но тот, кто решится трудиться над собою указанным образом, увидит, что вся его творческая энергия, все его умственные способности, душевные резервы уйдут на эти труды без остатка. Велик Господь, который вознаграждает труждающихся своей благодатью. Как говорит Писание, «Дыхнет дух, и потекут воды». Тот, кто не смущается своей неспособности любить, но трудится безвестно пред людьми, ведомо для Бога, очень скоро пожнет в сердце своем награду. Сердце становится тем камнем, о который некогда ударил Моисей именем Божьим, изведя из него живую и прохладительную воду. То есть сердце человеческое оживает и согревается по действию Божьему, состраданием, милостью, сочувствием, становится способным к обнаружению радости в том, что стоящий пред ним есть Божье создание, достойное лишь трепетного и благоговейного с ним обращения. Радость мы испытываем тогда, когда начинаем любить вышеестественные божественные силы и людей, явно не расположенных к нам, иногда даже покушающихся на наше спокойствие, враждующих с нами. Думаю, что это ведомо лишь православным христианам, которые через правую веру и труды по исполнению заповедей получили и умножили в себе благодать Духа Святого. Тогда, чем более мы оскорбляемы и унижаемы, тем более покойным и мирным остается наше сердце, а в нем открываются бездонные источники Христовой любви. Конечно, не сразу и не вдруг христианин может взойти к этой высоте. Это удел лишь тех, кто умеет трудиться, терпеть и ждать, как земледелец ждет раннего и позднего дождя. Но то, что уже в этой жизни нам даровано приобщиться к жизни вечной, есть свидетельство Церкви, есть истина, запечатленная устами Искупителя. «У верующего в Меня, свидетельствует Христос, из чрева истекут источники воды живой». Так что он уже никогда не будет толкать и жаждать, но эта вода, истекающая из глубин нашего естества, будет, по выражению пророка Исаия, скачущей в жизнь вечную. Эти источники божественной любви имеют свойство, насыщая нашу душу, просвещая наш ум, делать человека на земле совершенно счастливым. Объятый этой божественной любовью, началом которой был сам Христос, вселившийся в сердце, святой апостол Павел говорил, что любовь не превозносится и чужда гордости. Любовь не умеет радоваться неправде, раздражаться. Эта любовь не ищет своего, но она учит человека ненавидеть самолюбие. Эта любовь влагает в нас силы терпеть и все переносить. Эта любовь делает нас способными бесконечно веровать в обращение к Богу того, кого мы любим, хотя бы он все более и более погружался в бездну погибели. Эта любовь никогда не перестает, а если и изменяется, то от меньшей к большей. Эта любовь соседствует с верою и надеждой, но она больше из всех добродетелей. Это любовь, которой не есть конца, но начало которой мы полагаем здесь, на земле, соединившись со Христом в желании следовать Его заповедям и стремлении бороться с погибельными страстями. А самое страшное из них – ненависть, дух человекоубийства, от которого да избавит всех нас милосердный Христос. Аминь.